Индия. В 20 километрах к югу от города Дели, на площади древнего индуистского храма Кутуб-Минар, стоит уникальная колонна из чистого железа. Она была изготовлена 16 веков назад. На колонне сохранилась надпись на санскрите, посвященная правителю Северной Индии Чандрагупте II, датирована 4 веком нашей эры. Высота колонны более 7 метров, вес около 6 тонн. У основания ее можно легко обхватить руками. Наверху колонна украшена орнаментом. По внешнему виду она однородная. Скорее всего, ее не ковали. Она была отлита. Откуда древние индийцы взяли столько химически чистого железа, до сих пор остается загадкой. Возможно, уникальный материал имеет внеземное происхождение. Каким методом древние металлурги изготовили огромную колонну, неизвестно. Температура плавления железа такого состава свыше 1500 градусов. В вакууме. В 4 веке создать такие условия было невозможно. В Индии существуют многочисленные легенды о целительной силе железной колонны. Больному достаточно ее обнять и постоять минут 30, чтобы выздороветь. Поразительно. Колонна стоит 16 столетий и не ржавеет. Возможно, она покрыта невидимой пленкой, а может, ее защищает энергетическое поле. Происхождение материала и секрет изготовления железной колонны до сих пор не раскрыты. Исцеление или скрытая угроза? А может, послание? Удивительная колонна хранит свою тайну. Тайное и неизведанное.